Сейчас будут участвовать друзья с Винницы. Друзья, у нас уже время так вот нас торопит. Вот очень приятно нам быть в таком общении, но все-таки мы уже вот движемся, как бы сказать, к обеду. Вот сейчас еще поучаствуют вот друзья с Винницы, затем еще вот оркестр прославит вот Господа, потом мы общим пением вот еще споем, также прославим Господа. И заключение Олег Васильевич из Кишинева вот послужит нам словом.